Поэтому я должен предупредить вас, что пройдет еще некоторое время, прежде чем я смогу закрыть дело. И все же заверяю вас, что правосудие свершится, и убийца вашей дочери понесет наказание». Мясник Сяо забормотал слова благодарности, и по знаку судьи его увели. Судья просмотрел свиток, лежавший перед ним, и приказал: «Пригласите судебного врача». Судья быстро взглянул на него. Врач показался ему малым с головой. Судья начал: «Я хотел бы по свежим следам уточнить некоторые результаты осмотра трупа. Прежде всего, дайте общее заключение». «Почтительно сообщаю вашей светлости», — ответил врач, — «что роста она была выше среднего, хорошо сложена. Очевидно, она с утра до ночи работала по дому, помогая также и в лавке. Физических пороков у нее не было, отменное здоровье и выносливость работящей девушки». «А вы, — спросил судья Ди, — обратили внимание на ее руки?» «Конечно, ваша светлость. Его превосходительство Фэн настоял на этом, надеясь обнаружить под ее ногтями волокна ткани или еще чего-нибудь, исходя из чего можно было бы определить, во что был одет преступник. Но дело в том, что ногти у нее, как и у всех девушек, постоянно занятых работой, были коротко пострижены, и мы ничего не обнаружили». Судья Ди кивнул и продолжил: «В вашем донесении отмечены кровоподтеки на горле жертвы, оставленные руками преступника. Вы указали, что на коже видны следы ногтей. Опишите их подробнее». Немного подумав, врач сказал: «Отпечатки были обычные, полукруглой формы. Глубоко в кожу ногти не врезались, но кое-где кожа повреждена». «Эти дополнительные сведения, — сказал судья Ди, — занесите в протокол». Он отпустил врача и велел ввести Сюцая Вана. Когда стражи подвели Вана к помосту, судья присмотрелся к нему. Это был молодой человек среднего роста, одетый, как подобает Сюцаю, в длинный синий халат. Юноша держался уверенно, но сутулые плечи и впалая грудь выдавали человека, непривычного к физическому труду. Очевидно, все свое время он проводил за книгами. У него было приятное, умное лицо и высокий лоб. Но его подбородок нельзя было назвать волевым. На левой щеке виднелись свежие царапины. Как только он опустился на колени перед помостом, судья Ди бросил ему в лицо: «Так это ты, негодяй Ван, опозоривший имя ученого? Тебе дано было изучать классиков и постигать их высокое учение, но твои способности послужили злому замыслу. Ты совратил невинную необразованную девушку, но и этого тебе показалось мало, и ты, изнасиловав, убил ее. Я не вижу смягчающих обстоятельств, и ты будешь наказан по всей строгости закона. Не желаю слушать твоих оправданий. Я читал их в деле и нахожу их отвратительными. Задам тебе дополнительные вопросы. Отвечай правдиво и без утайки». Судья Ди наклонился вперед и пробежал глазами запись, затем задал вопрос: «В своих показаниях ты утверждал, что утром 17 числа проснулся среди развалин старого особняка. Опиши поточней, что ты увидел там». «Ваша светлость», — дрожащим голосом ответил Ван, — «коленопреклоненный перед вами Сюцай не в состоянии выполнить ваше повеление. Солнце тогда еще не взошло. В предрассветной полутьме я видел лишь груду кирпичей, напоминавших полуразрушенную стену. Кругом росли колючие кусты. Две эти детали я помню ясно. С трудом поднявшись с больной головой и пеленой перед глазами, я споткнулся о камень. Колючки изорвали мой халат и расцарапали мне лицо и тело. Тогда я думал лишь о том, как бы побыстрее выбраться из того мрачного места. Я слабо помню, как брел наугад по узким переулкам. Я шел, опустив голову, пытаясь собраться с мыслями. Я беспокоился за чистую яшму, которая так и не дождалась меня той ночью». По знаку судьи начальник стражи заткнул Вану рот. «Довольно лгать!» — рявкнул судья. «В следующий раз изволь отвечать только на поставленные вопросы».